Так как Рикка ушла первой, спешить не было некуда. Прозвучал последний звонок, сигнализирующий о том, что школа закрывается, и я остался единственным учеником, находящимся в каком-либо из классов. Страшно мне в этом пустынном здании. Не чувствуется школьной атмосферы. Здание похоже на дом с привидениями из ужастиков, которые я смотрел в детстве. Эти страшные кадры не выходили у меня из головы, ни пока я шел к шкафчикам со сменной обувью, ни пока я переобувался, и выветрились из нее только когда я вышел из школы. Поход домой в одиночестве вызвал во мне на удивление грустные чувства. Обычно я шел домой вместе с Ишики, но вот уже второй день подряд, как нарушается эта славная традиция. Это чувство одиночества напомнило мне о том, как я ходил домой один в средней школе. Вот так, обуреваемый странными чувствами, я дошел до школьных ворот. «О, Тогаши-кун, ты чего так поздно? В кружок записался?» Этот немного радостный голос принадлежал старости нашего класса Нибутани, погрубее некоторых Шинки, на которой были футболка и спортивные штаны. Похоже, она кого-то ждала, потому что одной рукой теребила свою челку, а во второй держала телефон. «Да нет, не записывался», – нерешительно ответил я. «Не стоит говорить ей о совместных занятиях с Риккой. Не то чтобы меня грызла совесть, я просто не хочу, чтобы она стала спрашивать, а зачем ты это делаешь? Лучше сменить тему». «А ты что здесь делаешь, Нибутани? С занятий кружка идешь?» «Да, танцевальный кружок только что разошелся». «Танцевальный? Ничего себе. Я думал, ты со своим ростом в секцию по баскетболу пойдешь». «Все так думают. В средней школе ходила. Слушай, ты знаешь, какой в нашей школе хороший танцевальный кружок?» Сказав это, Нибутани повернулась вокруг своей оси и встала в крутую позу. Ого! Это было настолько красивое движение, что я захлопал в ладоши. А хороший в нашей школе, однако, танцевальный кружок. Наверное, стоит ее о нем расспросить. И насколько... вы ездите на соревнования? Так и знала, что ты об этом скажешь. Ты никогда не видел Dance Battle? Там все почти как на соревнованиях по фигурному катанию. А, это где судьи ставят оценки за исполнение. Все понял. Понятно. Так ты вступила потому, что наш танцевальный кружок выиграл много турниров. Ага. Поэтому и потому, что у нас интересно. Танцевать это так весело. Свои движения я тебе показала. Теперь твоя очередь. Давай. Ты хочешь посмотреть на то, как плохо я танцую? Танцевать я вообще не умел. На ее лице появилась знакомая садистская улыбочка. И чего она от меня ждет? Я ж кроме кита-кита ничего не могу. Танец, ставший популярным после аниме «Махоу-джин Гуру-гуру». Один оборот вокруг своей оси будет расцениваться как достаточно здравая просьба? Нет! Услышав мой отказ, Нибутани захихикала. Да уж, развлекается как может. Как меня это бесит. Но все же редко ты допоздна в школе засиживаешься. С чего это ты вдруг? Черт, мы вернулись к этой теме. Эх, как бы мне потом не пожалеть о своих словах. Я занимался в библиотеке. О, так ты у нас ботаник. Ничего себе. Кстати, что тебе поставили за тот экзамен по математике? Я совсем забыл о нашем вчерашнем разговоре. Перед тем, как нам вернули листы с ответами, я сказал ей, что беспокоюсь о своей оценке. Вымоченно улыбнувшись, я заставил себя ответить ей. 85. Повезло. Я скинул совсем немного, но совесть стала грызть меня из-за этого. Бывает. Мрачно добавил я. Не могу же я сказать ей правду. Серьезно? В 3 раза больше меня? В 3 раза. Это где-то около 30. Ничего ж себе. Она все меньше кажется мне умной старостой. Такое вообще нормально? Интересно, хорошо ли, когда староста класса так плохо учится? Хотя одна плохая оценка не значит, что по остальным предметам у нее то же самое. И она очень популярна? Так кто кому на самом деле помогает? Ну и что мне сказать? Что-нибудь утешительное сойдет? У всех есть свой проблемный предмет. Главное не расстраиваться. Что? А мне ты помогать с учебой не собираешься? А? Что это было? А мне помогать? Ты же помогаешь Таканаши-сан, да? Помог бы и мне тогда. Все ее лицо расплылось в широкой улыбке. Я молчал. Значит, она с самого начала все знала? Точно. Рикка же прошла тут раньше меня. Но с чего бы Нибутани так на меня набрасываться? Она что, совсем садистка? «Я? С меня и Рикки хватит». «А, вы называете друг друга по именам?» «Блин!» Её промывание мозгов всё-таки сработало, и я назвал её по имени. Одно маленькое слово и такая большая ошибка. «Как мне всё исправить?» «И какие у вас, ребята, отношения?» «А, прямо к делу. Она увидела раненого зверя и решила добить его. На её лице по-прежнему это садистская улыбочка. Кажется, я знаю, что делать. Нельзя дать ей запугать меня ещё больше. Я чувствовал себя кроликом, смотрящим в глаза удаву. Столько времени потрачено зря. Придётся перейти в режим самозащиты. Все системы... Надо сваливать отсюда. Но дело не в этом. Ты разве не называешь своих друзей по именам? А мы разве не друзья?» На этот раз она точно наблюдала за моей реакцией. «Стоп, друзья? За последние пару дней мы много говорили. Это делает нас друзьями? Или одного разговора будет достаточно? А если разговаривать каждый день, вы становитесь друг другу как родственники?» «Ну, мы друзья, но... Мне кажется, что ни Бутани как-то больше тебе подходит». «Да? Наверное, сойдёт. Значит, ты обращаешься к людям по-разному?» — резко спросила она, хоть и отвела уже взгляд. Но это был не конец. Я не выбрался из ямы. Способ, которым она запугивала меня, изменился, и я смог только покорно ответить. «Помнишь, я Рикку в медпункт отводил?» «Тогда она и...» «Призналась тебе в любви?» «Нет, нет! Просто у неё тогда была такая плохая оценка, что она задела мои чувства, и мне пришлось предложить ей заниматься вместе!» Меня обуревали эмоции, поэтому часть слов я выкрикнул. Потом я заметил, насколько постыдно это прозвучало, и мне стало ещё более стыдно. Я скатывался вниз по наклонной. «Ну так почему бы тебе и со мной не позаниматься?» «С чего бы? У меня, по-твоему, хорошая оценка? Если ты можешь учить её, то учи и меня. У меня 28». Я так и знал. Меня накрыло чувство вины. Я бы солгал, если сказал, что займусь её обучением. Не Бутани, конечно, права, но с двумя ученицами одновременно мне не справиться. Но пока я думал, случилось чудо. «А что, если я порекомендую тебе другого учителя? Он хороший парень и вполне на это сгодится». «Кто?» «Ишики. Он довольно приличный парень. За экзамен он получил почти столько же, сколько и я. Но кто знает, сколько он ботанил и что получит в следующий раз. Кроме того, он такой же непреклонный, как и его имя. По крайней мере, пунктуальности он тебя научит. Вот только не знаю, настолько ли он хороший учитель, как я. Но есть одна проблема. Я не знаю, сможет ли он выключить свою «я люблю всех девушек» ауру. Других грехов я за ним не замечал. Он отлично подойдёт на эту роль. Ишики недостаточно хорош. Незамедлительный отказ. Бедный Ишики. Моё сердце стремится к тебе. Надо будет тебе в следующий раз кое-что посоветовать. Почему? Ты не сможешь с ним заниматься? Он должен быть таким же хорошим учителем, как я. Он слегка извращенец. Спалился. Или девчонки всё поняли с самого начала. Наверное, у парней и девушек разный взгляд на вещи. Просить его измениться уже поздно. «Ну, это да. Но мне больше некого тебе. Но мне нужен кто-то, кто мог бы со мной заниматься. И Таканаши-сан тоже. Ты отлично нам подходишь. Так почему бы мне к вам не присоединиться? Мешать я не буду. Я буду только смотреть». «Что значит «мешать я не буду»?» Я не понимал, правда это или проработанная схема. Но сработано классно, я прямо задачен. Определённо. «Ну, насчёт этого. Прости, но мне и одной Рикки хватает по горло. Попроси кого-нибудь ещё. Мне правда жаль». «Хм? Ладно, тогда давай поговорим о чём-нибудь другом, Тогаши-кун. Ты знаешь, что у Таканаши-сан под повязкой? Или под бинтами?» От этой резкой смены темы я перешёл из озадаченного состояния в любопытное. «Хм, повязка? Да, я знаю, что под ней находится. Но почему забинтованная рука? Нет. Наверное, она просто думает, что это круто. Но меня пробило любопытство». «Я не знаю ни почему ты спрашиваешь об этом меня, ни что у неё под ними». «Даже так? Ну и ладно. Я думала, что раз ты повёл её в медпункт из-за того глаза, то должен знать, что под повязкой. Тебе что, это не интересно?» «А, ты про тот коцанный глаз». «Действительно, это было мне интересно». «Да это, походу, всему классу интересно». «Да, про него. Знаешь, мне кажется, что это может быть признак синдрома восьмиклассника». «Вырвалось у меня. Ладно бы только Ишики, но еще и не Бутани. Я не думал, что эти слова так уж популярны. Видимо, болезнь распространена по всему земному шару. Серьезно, синдром восьмиклассника? Си-си? Ты просишь, чтобы я показала тебе грудь, извращенец? Извращенец! Прости, я сказал, не подумав. Откуда ты знаешь о синдроме восьмиклассника? Ты вроде никогда о нем раньше не говорила. Тебе никогда не хотелось засунуть всех таких больных в психушку? Нет. Я не хотел бы жить в таком мире. Пару лет назад меня бы туда точно отправили. Что в этих дебилах хорошего? Вылечить их все равно нельзя. Про психушку я пошутила, но не думаю, что у этой жуткой болезни есть лечение. У Небутани было серьезное выражение лица, но то, что она говорила, было несколько нездраво. Жутко заинтересованный всем этим, я, однако, вздохнул. Ладно, продолжаем разговор. И разговор продолжился. Я хотела поговорить с Таканаши-сан, но она, похоже, разговаривает только с тобой. Только со мной? Думаю, да. Но не знаю, почему. У нее точно синдром восьмиклассника? Да ты посмотри только на то, как она себя изолирует. Я с ней как-то пыталась поговорить, но она не ответила. Меня это насторожило. Она много знает о Рикке. Но почему Рикка ни с кем не разговаривает? Это серьезная проблема. Ах, похоже, она навсегда такой останется. Больше мне сказать или сделать нечего. Это точно. А может, ее глаз на самом деле поврежден? Не забивай себе, короче, голову. Может быть, но мне все равно интересно. Да уж, темка для разговора щекотливая. Неважно это все в общем. О, Вял! Если б я сказал ей, что под повязкой, такое бы началось. Поскольку я более или менее излечился, я был о болезни другого мнения, нежели Небутани. А то, как я излечился, думаю, со временем это проходит у всех. Не думаю, что кого-то можно вылечить насильно. Не знаю, как бы я сам на такое отреагировал. Думаю, Небутани нужно занести в категорию опасных людей. Надо за ней присматривать. Пока я продумывал схему наблюдения, раздались женские голоса. «Прости, Шинка, давно ждешь? А это кто?» «Да, кто это?» Хозяйки этих голосов вышли из школы и шли прямо к Небутани. Это были ее подруги и наши одноклассницы. И раз уж на них были такие же футболки и спортивные штаны, как у нее, они, видимо, тоже идут с занятий кружка. «Погодите, что значит «кто»? Вы же меня каждый день в классе видите! Как вы можете до сих пор не знать моего имени? Я что, такой незаметный?» Я начинаю беспокоиться за свое существование. Кстати, это были Саса и Миёши. Низкорослая с чувственным голосом Саса. Та, что повыше, вызывающая из памяти слово кричащий Миёши. Я почувствовал, что не вписываюсь в их компанию. Похоже, пора оставить эту троицу. «А? Это Тогаши-кун. Вы его не знаете? Ну и ладненько. До завтра, Тогаши-кун. А? Кто? Мы его где-то видели? Нет, в первый раз вижу. Он старшеклассник?» Примерно так протекала та часть разговора этой троицы, которую я слышал. Я уверен, что если бы они не скрылись из виду, и я услышал еще пару фраз, то впал бы в депрессию. Плохо дело, однако. Может, я и не выделяюсь, но, по крайней мере, знать-то меня вы должны. Я заскучал по средней школе. Там, конечно, было плохо, но сейчас все точно так же. Пойду поплачу. Чтобы не столкнуться с этими девушками по пути домой, я сделал небольшой крюк и зашел в круглосуточный магазин. Купив полный карман жвачки, я пошел домой.